мы познакомимся с одним из таких дельцов преобразовательного направления, притом с одним из ближних сотрудников царя Алексея, как будто похожим на него по основным чертам своего характера. И однако же, какая разница в их подборе, общем складе и проявлении сходных свойств. Федор Михайлович Ртищев. Почти все время царствования Алексея Михайловича неотлучно находился при нем служа по дворцовому ведомству, его ближайший постельничий, а потом дворецкий воспитатель, дядька, старшего царевича Алексея, Федор Михайлович Ртищев. Он был почти сверстник царя Алексея, родился годами четырьмя раньше, в 1625 году, и умер года за три до его смерти, в 1673. Сторонним наблюдателем он был мало заметен. Не выступать вперед, оставаться в тени, было его житейской привычкой. Хорошо еще, что какой-то современник оставил нам небольшое житие Ртищева, похожее скорее на похвальное слово, чем на биографию, но с некоторыми любопытными чертами жизни и характера этого милостивого мужа, как его называет биограф. Это был один из тех редких и немногих странных людей, у которых совсем нет самолюбия. Наперекор природным инстинктам и исконным привычкам людей, Ртищев в заповеди Христа «любить ближнего, как самого себя» исполнял только первую часть. Он и самого себя не любил ради ближнего. Совершенно евангельский человек, правая щека которого просто без хвастовства и расчета подставлялась ударившему по левой. Как будто это было требованием физического закона, а не подвигом смирения. Ртищев не понимал обиды и мести, как иные не знают вкуса в вине, не понимают, как это можно пить такую неприятную вещь. Некто Иван Озеров, некогда облагодетельствованный Ртищевым и при его содействии получивший образование в Киевской академии, потом стал его врагом. Ртищев был его начальником, но не хотел пользоваться своей властью, а пытался утолить его вражду упорным смирением и доброжелательством. Он приходил к его жилищу, тихо стучался в дверь, получал отказ и опять приходил. Выведенный из терпения такой настойчивой и досадной кротостью, хозяин впускал его к себе, бронился и кричал на него. Не отвечая на брань, Ртищев молча уходил от него и опять приходил с приветом, как будто ничего не бывало. Так продолжалось до смерти упрямого недруга, которого Ртищев и похоронил, как хоронят добрых друзей. Из всего нравственного запаса, подчерпнутого Древней Русью из христианства, Ртищев воспитал в себе наиболее трудную и наиболее сродную древнерусскому человеку доблесть – смиренно-мудрее. Царь Алексей, выросший вместе с Ртищевым, разумеется, не мог не привязаться к такому человеку. Своим влиянием царского любимца Ртищев пользовался, чтобы быть миротворцем при дворе, устранять вражды и столкновения, сдерживать сильных и заносчивых или неуступчивых людей вроде боярина Морозова, протопопа Аввакума и самого Никона. Такая трудная роль тем легче удавалась Ртищеву, что он умел говорить правду без обиды, никому не колол глаз личным превосходством, был совершенно чужд родословного и чиновного тщеславия, ненавидел местнические счеты, отказался от боярского сана, предложенного ему царем за воспитание царевича. Соединение таких свойств производило впечатление редкого благоразумия и непоколебимой нравственной твердости. Благоразумием, по замечанию цесарского посла Мейерберга, Ртищев, еще не имея 40 лет от роду, превосходил многих стариков, а Ардин Нащекин считал Ртищева самым крепким человеком из придворных царя Алексея. Даже казаки за правдивость и обходительность желали иметь его у себя царским наместником, князем малороссийским. Для успеха преобразовательного движения было очень важно, что Ртищев стоял на его стороне. Нося в себе лучшие начала и заветы древнерусской жизни, он понимал ее нужды и недостатки и стал в первом ряду деятелей преобразовательного направления. А дело, за которое становился такой делец, не могло быть ни дурным, ни безуспешным. Он один из первых поднял голос против известных уже нам богослужебных бесчиний. Больше, чем кто-либо при царе Алексее, заботился о выдворении в Москве образования при помощи киевских ученых. И ему даже принадлежал почин в этом деле. Ежеминутно на глазах у царя и располагая его полным доверием, Ртищев, однако, не стал временщиком и не остался безучастным зрителем поднимавшихся вокруг него движений. Он участвовал в самых разнообразных делах по поручению или по собственному почину, управлял приказами, раз в 1655 году успешно исполнил дипломатическое поручение. Чуть где проявлялась попытка исправить, улучшить положение дела, Ртищев был тут со своим содействием, ходатайством, советом, шел навстречу всякой обновительной потребности, нередко сам возбуждал ее и подчас сторонился, отходил на второй план, чтобы не стеснять дельцов, ни у кого не перебивал дороги.